Глава 22. «Тебе нужно поехать на этот ужин», — убеждала я Дэвида. «В конце концов, они твои родители». «Может, и деньги у них снова начать брать?» Дэвид насмешливо приподнял бровь. «Вовсе не обязательно. Можно любить людей и не брать у них денег, это нормально. Но ты ведь их любишь». «Конечно. Но это не значит, что они могут указывать, с кем мне жить, и относиться неуважительно к...» Он внезапно замолчал, обдумывая какую-то мысль, а потом добавил. «Уговорила. Я поеду». «Ну вот», — осторожно подытожила я. «У того, кто только что активно сопротивлялся и не хотел, у него был подозрительно довольный вид». «С одним условием», — вкрадчиво протянул Дэвид. «Так я и знала». «Ты тоже поедешь». «Нет, ни за что», — выпалила я, мгновенно представив, какой холодный прием устроит мне Люсьена. Как будет молчать, чтобы не усугублять ситуацию, и при этом меня ненавидеть. «Это твои родители, и ты должен с ними встретиться. А я как-нибудь потом». «Ты поедешь», — твердо сказал Дэвид. «И я обещаю, тебе понравится». «Понравится? Давно не слышала большей чуши». «Ты ведь должна мне верить. Вот и верь». Он сгреб меня в охапку и крепко поцеловал. Его поцелуи обладают удивительной силой. Они с легкостью растапливают все мои возражения. Голова закружилась, по телу прокатилась сладкая истома, а он все целовал и целовал. До тех пор, пока я сама не заметила, как сказала. «Хорошо». «Отлично», — кивнул змей. «А сейчас мне пора. Нужно кое с кем созвониться». День, на который был назначен ужин, приближался неумолимо и, наконец, наступил. Я полночи не спала, ворочаясь и представляя себе самые разные варианты развития событий. Среди них не было ни одного, буквально ни одного более-менее приличного. Все они были ужасными. Утром Дэвид, весело насвистывая, направился к моему гардеробу. Выбрал среди всех моих платьев самое непрезентабельное. Длинное, ниже колена, да еще и в мелкий цветочек. Надо же, выкопал. Мама подложила его мне в чемодан, а я просто не стала выбрасывать. Но и носить не собиралась. «Надень его», — заявил он. «Его?» — я вытаращила глаза. «А тебе не кажется, что это все-таки чересчур? Твоя мама и так считает меня слишком провинциальной». «Вот и хорошо», — совершенно нелогично сказал Дэвид. «Поверь, это лучший выбор». Я послушно натянула платье, уже представляя, какой катастрофой будет сегодняшний ужин. Впрочем, он в любом случае станет катастрофой. Вряд ли платье сможет что-нибудь изменить. Чита Морганов встретила нас на пороге. Отец Дэвида тепло меня поприветствовал, мать тоже поприветствовала, но не слишком тепло. И все же она улыбалась, и эта улыбка вовсе не была фальшивой. Но причина ее хорошего настроения тут же стала очевидна. «Представляешь, Роджер тоже приедет. У него появились неожиданные дела у нас в городе, и он сказал, что просто обязан увидеть родителей». «Здорово», — яростно откликнулся Дэвид. «Тот самый Роджер, который никогда не разочаровывал», — шепнула я Дэвиду на ухо и прикусила язычок. «Все-таки не стоит топтаться по больным мозолям, особенно если это мозоли близкого человека». Но Дэвид, кажется, совсем не огорчился. «Именно», — заявил он и почему-то рассмеялся. «Он будет со своей девушкой», — радостно продолжила Люсьена и бросила на меня косой взгляд, который, видимо, означал, что девушка Роджера будет точно из их круга. Не какая-то там оборванка. Я сжалась в комок. «Что там говорил Дэвид? Мне это понравится? Да, уже чувствую, как меня переполняет восторг». Но хорошенько осознать глубину собственных страданий я не успела. Потому что в дверь снова позвонили, Люсьена рванула открывать и даже немножечко меня толкнула. Она распахнула дверь и застыла, не в силах произнести даже слов приветствия. Многое бы я отдала, чтобы увидеть в этот момент ее лицо. Но, увы, она стояла ко мне спиной. Роджер действительно выглядел как тот, кто никогда не разочаровывает своих родителей. Безупречно строгий костюм, безупречно стильная прическа, безупречно выбритые щеки и безупречно белозубая улыбка. В общем, точная копия Дэвида, если бы тому вдруг взбрело в голову сделаться занудой. А вот спутница безупречного Роджера... О боже, короткий топик, из-под которого торчало кружево бюстгальтера, такие же короткие шорты, высоченные каблуки, безумная прическа, яркий макияж и хищные длиннющие ногти. Я бы сказала, что она похожа на девушку из квартала красных фонарей. Но, честное слово, однажды мы были там на экскурсии, и тамошние обитательницы выглядят куда скромнее. «Уильям, Люсьена!» Девица не стала ждать, пока все опомнятся, и повисла на шее сначала у хозяина, потом у хозяйки. «Роджер мне столько про вас рассказывал!» То, что оба родителя молчали, остолбенев, ее совершенно не смущало, и она продолжала тараторить. «Люсьена, вы такая красавица! Это невероятно в вашем-то возрасте! А эти губки – просто произведение искусства! Где вы их делали? Вы обязаны мне дать визитку пластического хирурга! Я тоже к нему обращусь лет через 30!» Не дожидаясь приглашения, она проследовала в дом, восторженно оглядываясь. «Боже, какая огромина! Конечно, здесь все устарело, и дому не помешал бы более современный дизайн, но размеры впечатляют. Я посмотрю остальные комнаты». И она скрылась где-то в коридорах. Все взгляды обратились к Роджеру, и я уверена, в них читался один и тот же вопрос. «Что это?» «Это Джессика», – восторженно объявил тот и с нежностью посмотрел в ту сторону, в которую только что унесло девицу. «Она очень милая, такая непосредственная». На лице Роджера четко отпечатались все признаки острой влюбленности. «И у вас это серьезно?» – севшим голосом проговорила Люсьена. Роджер смущенно кашлянул. «Я пока не сделал ей предложение». Я услышала облегченный вздох, который вырвался из груди миссис Морган. «Просто она такая особенная. А мне хочется обставить все как-то... Ну, знаете, чтобы потом детям и внукам рассказывать. Думаю, снять клуб на Ибице, чтобы мы были там только одни. Или все-таки лучше остров? В общем, пока не могу решить». Люсьена беспомощно оглянулась, словно ища поддержки. Взгляд ее наткнулся на меня, задержался ненадолго. Я никогда не умела читать мысли, но сейчас точно знала, о чем она думает. А это еще ничего. Мистер Морган задумчиво посмотрел в недра особняка, проглотившие Джессику, перевел взгляд на старшего сына, потом на младшего, потом на меня. На миг в его глазах мелькнуло веселье, губы дрогнули, но почти сразу лицо стало снова непроницаемым. «Ну что, пойдемте за стол», – объявил он. «Роджер, приглашай свою подругу, пока она не заблудилась в нашем доме». Что там говорил Дэвид по поводу «мне понравится»? Не знаю, как насчет «понравится», но запомню я это точно надолго. Джессика говорила, не замолкая. «Роджер такой милый, но ужасно-ужасно закомплексованный. Представляете? Никак не могу его уговорить выложить в сеть фотографии, где он обнажен. Они великолепны. У Роджера же потрясающее тело. Хотите, я вам покажу?» Она полезла за телефоном. «Нет», – вскрикнула Люсьена. «Пожалуйста, не нужно». «Впрочем, понятно, откуда взялись комплексы», – вздохнула Джессика. Неудача со снимками ее вовсе не огорчила. «У него ведь такая нудная работа. Все эти сделки, контракты, скукотища невыносимая. Я уговариваю его уехать на год к океану, отключить телефоны, отрешиться от цивилизации. Только мы вдвоем и природа. Нет, конечно, на выходные мы будем уезжать в город. Ведь без ночных клубов жизнь так бесцветна, верно? А ты, Роджер, что по этому поводу думаешь? Приподнял бровь мистер Морган. И опять мне показалось, что происходящее его забавляет. Тем временем Роджер с трудом отвел влюбленный взгляд от Джессики и рассеянно пробормотал. Ну, в целом идея неплоха. Я бы мог работать удаленно, но это пока не решено. Когда ужин подходил к концу, Люсьена вдруг повернулась ко мне. «Николь, милая, ты не поможешь мне с десертом?» «Николь, милая, кажется, мои акции в этой семье значительно возросли. Едва мы оказались в огромной кухне, обустроенной по последнему слову техники и все же очень стильной, я спросила, чем вам помочь?» «Блистательная светская дама, жена бизнесмена и мать безупречного Роджера молча открыла массивный буфет, достала оттуда бутылку бренди и рюмку, налила себе полную и залпом выпила. А потом мрачно выдохнула. Это же катастрофа. Она его охмурила. Вертит им как хочет. Она сломает ему жизнь. Если честно, мне хотелось ответить, что это вообще-то его девушка и его жизнь. И уж как-нибудь они разберутся без посторонних. Но я понимала, что так отвечать нельзя. Судьба дала мне шанс. Один на миллион. И я должна была его использовать. Знаете, Люсьена, я не думаю, что это серьезно. Да, он выглядит влюбленным, но думаю, это быстро пройдет. С такими серьезными мужчинами иногда случается. Она подошла ко мне и порывисто обняла. О, Николь, я буду молиться, чтобы так и оказалось. А после лихо опрокинула в рот еще одну рюмку бренди и поучительным тоном сказала: десерт подают, когда со стола все убрано. Оставить можно только воду и вино. Все остальные блюда могут подавать слуги, но десерт я всегда приношу сама. В знак уважения к гостям и заботы о них. Я взяла в руки поднос с пирожными, а она легонько хлопнула меня по спине. Держи спину прямо и улыбайся. На самом деле хорошие манеры – это очень просто. Такая неглупая девушка, как ты, с легкостью их освоит. Неглупая девушка? Да мои акции просто взлетели. Когда мы возвращались домой в общежитие, я не выдержала и все-таки спросила у Дэвида. Неужели твой брат и правда влюблен в эту девицу? Она же ужасная. Джессика? Переспросил он. Она чудесная девушка. Я ошарашенно моргнула. Она ему действительно понравилась? Или для Дэвида чудесная девушка любая, чья одежда с легкостью поместится в кулак? Это его ассистентка. Очень толковая и исполнительная. Высшее образование, сейчас получает второе. Но когда-то мечтала быть актрисой и даже посещала какие-то курсы. У нее здорово получается, да? Так это все неправда? Ну, конечно. Неужели ты думаешь, что этот зануда мог серьезно увлечься кем-то в таком роде? Хотя, говоря откровенно, ему бы не помешало. Слишком уж правильный. Но зачем он устроил этот цирк? Растерянно спросила я. Я попросил, и это сработало. А ведь действительно сработало. И как он только на такое согласился? У меня в голове не укладывалось, что серьезный Роджер мог ввязаться в подобную авантюру. А как он мог не согласиться? Мы не всегда ладили. Слишком уж разные. Но если на горизонте появлялась проблема, забывали о ссорах и объединялись. Ойли, я вот в этом очень сомневалась. Скорее, старший брат всегда спешил на выручку мелкому Амболтусу. Правда, актер из него так себе. С влюбленностью он явно переигрывал. Я боялся, его мигом раскусят. Раскусили. Причем сразу. Тихо рассмеялась я, вспомнив странное поведение мистера Моргана. «Отец?» – обреченно вздохнул Дэвид. «Да». «Но он всегда видел нас насквозь. Но он никогда не выдавал. Так что все удалось. Джессика была великолепна. И теперь моя мать тебя обожает». «Да», – согласилась я. «Она даже собирается научить меня хорошим манерам». Дэвид присвистнул. Сочувствую. И ты готова на такую жертву ради нашей любви? Ради нашей любви я готова на все. Торжественно объявила я.